Вот я давно заметил, когда я пою соло, почему-то песни с негативными эмоциями, они все вызывают наибольший восторг. Да, записки передавать можно, пожалуйста. И когда мы играли в Архангельске в последний раз, после чего группа «Аквариум» была торжественно закрыта в очередной раз, там прислали такие замечательные записки из зала. Даже не передать. А как вы относитесь к политике? Да, давайте про записки сначала познакомлюсь. Их много. Что понимать под словами «крюк» и «крюкообразность»? Ну как, крюк – это, в общем, такой предмет из разнообразного материала, который в такой вот форме. Он служит для того, чтобы им что-то зацеплять. Но крюкообразность, соответственно, это нечто, что имеет образ крюка. Я ответил на вопрос? Так, имеет ли смысл искать смысл в ряде вещей альбома «Треугольник»? Ну, в общем, это не запрещается. Смысл находится, ну, как опять к старинной пословице, «Beauty is in the eye of the beholder». Красота в глазах смотрящего. Ну, смысл в рассудке слушателя, что ли? Хочет – найдет, не хочет – не найдет. Чем окончилась для «Аквариума» история с письмом из Архангельска? А, прекрасно. Вот я объясняю. Нас совет замечательного ленинградского рок-клуба решил после письма из Архангельска нас закрыть на полгода, чтобы не смущали покой. Хотя мы в Архангельске играли ту самую программу, которую мы сдавали в рок-клубе, которая в рок-клубе заслужила только комплименты. Вот. Но рок-клуб почему-то впервые такое видел, рок-клуб взбунтовался против решения начальства и не дал нас закрыть на полгода, после чего рок-клуб, по-моему, закрылся вообще. Ну, по крайней мере, у меня такое ощущение. Там совет еще есть, а рок-клуб, по-моему, уже нет. Так что это не для «Аквариума», а для рок-клуба это закончилось. «Аквариум» просто, он и без рок-клуба существовал, я думаю, что и будет. Пока не надоест, мы будем существовать. Кто такой Рутман и что такое Джа? А, ну это вот прекрасный вопрос. Так, расскажите, пожалуйста, сейчас отвечу. Расскажите, пожалуйста, о фестивале в Тбилиси в 70-м году и что там за гонения были на «Аквариум». А то же самое, что в Архангельске. Тоже кому-то не понравилось, кто-то написал письмо. Ну, естественно, нас закрыли. Мы очень обрадовались и начали как-то буйно записывать музыку, писать новые вещи. Когда закрывают, это всегда очень полезно. Но когда открывают, это плохо. Вот машину времени открыли, видно, что вышло из этого. А когда закрывают, это очень хорошо. Вот. А Рутман и Джа – это… Мы одно время сильно увлекались музыкой регги. Вот. И Рутман – это, в общем, вот в терминологии растафарской. Вот. То есть растафари – это люди, которые живут на Ямайке и вот любят музыку регги, в частности, ко всему прочему. Рутман буквально коренной человек, человек, который держится своих корней. Это объясняет что-нибудь? Я не знаю. Но вот Рутман есть Рутман такой, коренной человек очень. Вот, а Джа – это нечто вроде, не то что божество, ну такое, с одной стороны, дух такой, ну нечто вроде бога. А с другой стороны, это, ну, растафари, они очень странные люди, негры, то есть, с кудрями, вообще у них много странных привычек. Это они считают, что вот их божество – это император Эфиопии Хайле Селаси I. Там они до сих пор не верят, что он умер, они считают, что он жив, это просто белые люди извращают все факты. Это они считают, что Джа – это вот это он, живое божество. Но вообще, ну, к текстам «Аквариума» это имеет очень мало отношения. Тут у нас Джа можно понимать как угодно. Как хотите, так и понимаете. Так, меня тут просили вот еще до того, как я начал играть, чтобы я что-нибудь такое новое спел, чего еще не записано нигде, не слыхано, я, пожалуй, сейчас спою. Песню, которую с легкой руки студентов университета уже окрестили «Ивановым номер 2». У нас есть такая песня про Иванова. Вот это Клиент сказал, что это Иванов номер два, такая длинная баллада, заунывная. В общем, судите сами. Здесь темно, словно в шахте, но ушли все, кто мог что-то рыть. И когда ты выходишь, ты видишь, что это не смыть. И ты хотел бы быть вежливым, только оборвана нить. И нам нечего делать здесь, если здесь нечего пить. Глушишь лекарства, как будто твердый коньяк. Но врачи как один утверждают, что это голяк. И начальник твоей конторы, наверное, маньяк. Он зовет в кабинет, а потом говорит тебе ляг. Знал, что отсутствие ветра хорошая весть. И ты плывешь, как Ермак, но вокруг тебя ржавая жесть. И ты, как мальчик с пальцем, но дыр в той плотине не счесть. Но почему ты кричишь, когда мы зовем тебя есть? В прозрачной дымке берез. И твой ангел-спаситель, он тоже не слишком берез. И вы плывете вдвоем, шалея от запаха роз. Но никто не ответит, потому что не задан вопрос. А что вино полумера? Так это ты вычислил сам. И, поистершись в постелях, с осторожностью смотришь на дам. И в суете, как священник, забывший с похмелья, где храм. Ты бываешь то там, то здесь, но ты не здесь и не там. В круг, хотя ты не веришь в их приз. И ты видишь, смотришь в небо, но видишь нависший карниз. И считая время колодцем, ты падаешь вниз. Но если там есть сцена, ну что ты споешь им на бис?